Глава 11. Дочь своего отца, Софья Радок. Однажды начальник спецчасти лагеря Минлак в городе Инта мне сказал: «Я читал ваше дело, там ничего нет, кроме того, что вы дочь своих родителей. Пишите». Будучи человеком здравомыслящим, я твердо знала, что никакие мои писания не помогут. Но раз просят, напишу. И я написала так: «Я, конечно, очень виновата, что выбрала так неудачно себе родителей. В следующий раз я отнесусь к этому вопросу более ответственно». И сейчас, чтобы получить полагающиеся мне деньги в размере двухмесячного оклада отца, я почему-то должна доказывать, что я дочь своих родителей. А поскольку не сохранилась ни у меня, ни в архивах ЗАГСа моя метрика, я должна привести в суд двух свидетелей, которые сказали бы, что я — это я, а не Иисус Христос. С меня требуют метрику, которую я уже 100 лет в глаза не видела, ибо долгие годы была на гособеспечении в местах не столь отдаленных. Да бумаг ли мне было там? За меня знали не только, кто я, когда родилась, но и в каких заговорах против советской власти и лично товарища Сталина участвовала. Поэтому мне остается признаться, что я самозванка, из чисто познавательных побуждений отправилась в 18-летнем возрасте в ссылку, где я пробыла 13 лет, а в промежутке между ссылками отхватила еще 10 лет лагерей. Характер у Софьи Карловны Радок нелегкий. Завязан круто, жестко, своенравно. Такого в жизни навидалась и вытерпела, что на мякине ее не проведешь. В первый наш разговор весной 1988 года она и по перестройке пальнула. Правда, к тому времени еще не был реабилитирован ее отец, Карл Радок, и она имела к перестройке личные претензии. А после сообщения о реабилитации сказала: «Да, конечно, это радостное событие, но ведь это надо было сделать 30 лет назад». А тут еще эта история с компенсацией. Положено так положено. Зачем унижать уже униженных и оскорбленных? От политических речей ей скучно. «Хватит», — говорит, — отец с матерью предостаточно политикой назанимались. Предпочитает лирику. Много стихов знает наизусть, запомнила еще с лагеря. Переписанная ее рукой книжечка стихов Огнивцева навечно пригвоздила эпоху к позорному столбу штампом. Проверена цензурой. А иначе отобрали бы при освобождении. Показывает сочинения отца, его фотографии, газетные вырезки. Еще не так давно этого ничего не было. Ведь все, что связано с именем Карла Радека, заговорщика, шпиона всех разведок, наймита всех империалистов и прочее, уничтожалось, преследовалось. Добрые, надо сказать, смелые люди что-то сумели уберечь. 2 тома сочинений Карла Радека, портреты и памфлеты, подарила ей жена Горького Екатерина Пешкова. Замечательный портрет отца, работы Юрия Анненкова, преподнесла Ирина Анатольевна Луначарская. «Низко кланяюсь ей, что сохранила такую крамолу», говорит моя собеседница. А вот книги о Радеке, издания его трудов в разных странах, вышедшие в последние годы. Да, было так. У нас полный мрак и запрет, в других странах человек-легенда. В книге, изданной в ФРГ, говорится, что за голову Радека в свое время в Германии обещали огромную сумму. Значит, стоил того, просто так вознаграждение не выплачивают. В Англии вышла книга под названием «Последний интернационалист». Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь. Маленькая квартирка на самой окраине Москвы, на Зеленоградской улице. У Межерова в стихах сказано: «В крупноблочных и панельных разместили нас домах». Но она не жалуется. Рядом электрички, ну и фиг с ними. Зато малина прямо перед окнами. Диван, стол, стул, кухня-пятиметровка заставлена вареньями, соленьями. Несколько полочек с книгами, журналы «Новый мир», «Знамя». В комнате ничего лишнего, тем более дорогого, почти нищета. Невесть какими путями, оказалось, подарок, залетела сюда толстенная в кожаном переплете с тиснением на корешке знаменитая старинная поваренная книга Елены Малаховец. Форель в сметане, рябчики запеченные, уже даже не смешно, — ворчит Софья Карловна. «В доме на набережной больше не бываете?» «Дом на набережной» — название бывшего дома правительства на набережной Серафимовича 2, построенного для членов ЦК ВКПБ, комиссии партийного контроля, наркомов и их заместителей. Впоследствии в дом заселяли писателей и артистов, заслуженных большевиков. «Нет, а что я там потеряла?» «Впрочем, потеряла много. Но имущество наше мне ведь не вернут. Все развеяно по свету. Управляющий домом оказался мародером, конфискованное он присваивал себе. Приговорили его к высшей мере за это, но началась война, и он попал в штрафбат. Может, и сейчас жив. А обеспеченность богатства меня не волнует. Я привыкла к нищете и прекрасно с ней обхожусь. К роскоши не приучили. Единственное огорчение — не хватает денег на книги. Люблю читать». «Сталина вы видели, общались с ним?» «Нет, не приходилось, хотя жили мы какое-то время в Кремле, по соседству. Сыном его, Васькой, училась в школе. Однажды даже тумаков ему надавала. Девчонка я была дрочливая. Отец мне говорил: "Сонька, не давай спуску никому, бей первое, не жди, когда тебя ударят". Как-то позже Василий напомнил мне об этом, смеясь. Но ничего, обошлось». «При вас арестовывали отца?» «Я была в Сочи, когда отец вызвал меня телеграммой, чувствуя, что его вот-вот возьмут. Звоню ему: "Что случилось? Что-то с мамой?" "Нет, ничего не случилось, но срочно приезжай". В момент ареста отца меня не было дома, и он заявил, что не уйдет из квартиры, пока не простится с дочерью, хоть стреляйте. И они ждали моего возвращения. Вернулась я поздно ночью, терпение непрошенных гостей уже, по-видимому, иссякало, и отца выводили. На прощание он успел мне сказать: "Что бы ты ни узнала, что бы ты ни услышала обо мне, знаю, я ни в чем не виноват". Перед своим арестом отец собрал для меня деньги, 5000 старыми, естественно, отдал моей тетке по матери, она тут же отдала НКВД. Отца арестовали, жить не на что. Я говорю матери: "Давай продадим часть книг отца". А мать в ответ: "Ни в коем случае, я не позволю, ведь библиотека уже конфискована, нельзя нарушать законы". И ничего не продала. А сейчас хоть одну бы книжечку с экслибрисом, с пометой отца. Где они все? Вот в какие игры играли с товарищем Сталиным. Вы, конечно, верили в невиновность отца. Когда я прочла в газетах всю белиберду об отце, поняла, что если даже в мелочах допущена ложь, то все остальное — чушь несусветная. Господи, как много было тогда наивных людей, и как удалось этому тирану надуть миллионы и миллионы, не могу понять. И отец ваш был наивным? Конечно, и товарищи его, ведь они считали, что если при Ленине можно было открыто дискутировать, убеждать друг друга в чем-то, то так будет всегда. А так потом никогда уже не было. Конечно, отец был наивным человеком, и он наивно надеялся, оговаривая себя, что спасает меня и маму. В чем обвинили отца? Мне дали прочесть стенограмму того процесса. Отца обвиняли чуть ли не в попытке реставрации капитализма. Отцу моему была нужна реставрация капитализма, члену партии с 1903 года, выходцу из нищей семьи. Мать была народной учительницей, но все равно беднота. Такой бред собачий я прочитала в этой стенограмме, такие неслыханные обвинения, в которых отец признал себя виновным, что если думать об этом, кажется, можно сойти с ума. Кроме физических воздействий, на осужденных действовали методом запугивания. Мы, члены семей, были как бы заложниками у палачей. Вспоминаю такой эпизод. Отец совершенно не пил. Один единственный раз в жизни видела я его нетрезвым. Он пытался открыть свою комнату и никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Возился и приговаривал: "Хозяину никого не жаль, а вот мне дочку жаль". Сами понимаете, что хозяин — это Сталин. Тот эпизод я запомнила на всю жизнь. Да, все мы, члены семей, были заложниками, ибо то, что арестованные наговаривали на себя или на кого-то, было результатом угроз расправиться с близкими. Вам известны какие-либо подробности об отце после его ареста? После процесса матери дали свидание. Мать была человеком замкнутым и, придя с Лубянки, только сообщила. Я ему сказала, как ты мог наговорить о себе такой ужас. А он ответил, так было нужно. Вот и все. Еще он спросил, а Сонька не хотела прийти? Мать ответила, нет, не хотела. Почему же вы не пошли на свидание с отцом? Было обидно, что близкий мне человек мог так чудовищно оговорить себя. Тогда я не могла ему этого простить. Только став взрослым человеком, сама пройдя все круги ада, могу понять, что можно сделать с человеком в заключении. И сейчас вы прощаете отцу? Безусловно. А когда вы впервые почувствовали, что прощаете? Когда меня за шкирку взяли и выбросили из Москвы. После ссылки я, нарушив подписку о неприезде в Москву, приехала на несколько дней домой. Тут-то по доносу соседки меня и взяли. Моего наказания палачам показалось недостаточно. Они меня упекли еще раз, и я отсидела 7 лет из 10. Мне на роду написано сидеть по тюрьмам да лагерям, потому что я родилась 15 февраля 1919 года, а в этот день моего отца арестовали в Германии. Так что мне надо сетовать только на свою судьбу. В чем вы конкретно обвинялись во второй раз? Якобы я кому-то заявила, что отомщу за родителей. Ну как я могла отомстить за родителей, как? Сейчас я думаю, что эту бешеную собаку, тирана усатого, нужно было кому-то пристрелить. Ведь все равно каждому, кто был с ним близок, грозила смерть. Какие мужественные люди были решительные, ходили с оружием. Хотя бы Тухачевский. И никто не решился порешить эту гадину. Даже Орджоникидзе с его горячей кровью. Вот как Сталин сумел всех околдовать. Вообще, я считаю, что умными и решительными были только Томский и Гамарник. Они покончили с собой, потому что их тоже заставляли обливать себя и других помоями. Многие из окружения Сталина понимали, что их ждет. Помню, когда в газетах сообщили об убийстве Кирова, отец был невменяем, я его в таком состоянии никогда не видела, а мать произнесла вещи и слова. А вот теперь они расправятся со всеми, кто им не угоден. Так и случилось. Говорят иные, не Сталин виноват, а Берия, Ежов. Так не бывает, чтобы царь-батюшка был хорошим, а министры плохие. О книге Радека «Портреты и памфлеты». Что вы скажете о книге Радека «Портреты и памфлеты»? Она произвела на меня тягостное впечатление. Читать ее сегодня горько и обидно. Талантливейший человек, публицист, умница Карл Радек, извините меня, талантливо воспевал сталинский режим. Эту книгу я в 1972 году с огромным для себя риском приобрел у одной женщины, дочери расстрелянного ГПУ, оппортуниста. Мы уверены, что народные массы всех стран, угнетаемые и терроризируемые маленькими кучками эксплуататоров, поймут, что в России насилие употребляется только во имя святых интересов освобождения народных масс, что они не только поймут нас, но пойдут нашим путем. Нельзя высчитать на счетах преступлений и благодеяний то, что представляет собой советская власть, по той простой причине, что если считать капитализм злом, а стремление к социализму благом, то не может существовать злодеяний советской власти. Это не значит, что при советской власти не существует много злого и тяжелого. Не исчезла еще нищета, а то, что мы имеем, мы не всегда умеем правильно разделить. Приходится расстреливать людей, а это не может считать благом не только расстреливаемый, но и расстреливающие, которые считают это не благом, а только неизбежностью. Через 10 лет удельный вес интеллигенции будет равен нулю. Начнет исчезать разница между умственным и физическим трудом. Новое крепкое поколение рабочих овладеет техникой, овладеет наукой. Оно, может быть, не так хорошо будет знать, как объяснился в любви Катул коварной лесбии, но зато оно будет хорошо знать, как бороться с природой, как строить человеческую жизнь. Есенин умер, ибо ему не для чего было жить. Он вышел из деревни, потерял с ней связь, но не пустил никаких корней в городе. Нельзя пускать корни в асфальт, а он в городе не знал ничего другого, кроме асфальта и кабака. Он пел, как поет птица. Связи с обществом у него не было, он пел не для него. Он пел потому, что ему хотелось радовать себя, ловить самок, и когда, наконец, это ему надоело, он перестал петь. Попробуйте изолировать ребят от таких событий, как процесс вредителей. Среди детей, которых я знаю, помилование вредителей вызывало целую бурю негодования. Как же это, предали страну, хотели обречь на голод рабочих и крестьян и не были расстреляны? Софья Карловна, вам, наверное, это неприятно слышать, но согласитесь, что размышления Карла Бернгардовича из книги «Портреты и памфлеты» просто чудовищны. В какие времена, в какую эпоху, в какой стране детей призывали к жестокости и поощряли вызывать бурю негодования из-за того, что человека не лишают жизни? Как все это объяснить? Задачами момента, ослеплением, трусостью или, как вы выразились, тем, что Сталин всех околдовал? К сожалению, все, что вы говорите, справедливо. И цитаты из отцовской книги весьма характерны не только, по-видимому, для его пера, его взглядов и позиций, но и для многих литераторов того времени. «Портреты и памфлеты» я не читала, когда они вышли. Не читала тогда, не буду читать и сейчас. Из-за этих статей я и с отцом ругалась. Я ведь говорила ему в глаза все, что думаю. Кстати, Софья Карловна, эта книга посвящена памяти незабвенного друга Ларисы Михайловны Рейснер. Это не случайно? Да, они очень дружили. Может быть, между ними было большое чувство. У меня до сих пор такая тоска по Ларисе Михайловне. Красивая она была женщина. Отец даже меня брал на свои свидания с Ларисой. Уезжая в ссылку, я хотела взять с собой портрет Рейснер, висевший над столом отца. Но мать твердо сказала: «Это оставь». «Какова судьба вашей матери?» «Она умерла в лагере». «Когда вы обратились по поводу реабилитации отца?» «Долго не обращалась, считала, что бесполезно, бессмысленно. Только недавно и написала». Годов в 57-м, когда реабилитировали меня и мать, я была на приеме у Микояна. Мне запомнилась сказанная им фраза: «Напрасно Карл не захотел жить». На это я ему ответила: «Анастас Иванович, а какой ценой?» И больше на эту тему разговора не было. Я, кстати, несколько раз обращалась с просьбой сообщить об обстоятельствах смерти отца. Мне ни разу не ответили. Во всех биографиях, опубликованных, к примеру, в Польше, говорится, что он умер в 1939 году, но не сообщается, при каких обстоятельствах. А теперь я знаю, что моего отца убил в лагере наемный убийца. Почему наемный? Потому что плохих отношений с людьми у отца быть не могло. Убил его наверняка человек, которому за это обещали свободу. Ужас, как я до сих пор не сошла с ума при воспоминаниях о бедном моем отце. Вопрос о его реабилитации стоял еще в 1957 году, но тогда не довели до конца. До справедливости. 30 лет ждали этого момента, хотя я понимаю, что и сегодня сопротивление этому процессу железное. Не все хотят реабилитации, справедливости, правды. Софья Карловна, расскажите подробнее о вашем отце, ведь его биография, его работа, его человеческие качества для многих и многих — белый лист. Ну, что сказать, начну с конца. Этим летом я получила бумаги, в которых говорится о том, что решение коллегии ГПУ от 6 января 1928 года в отношении Карла Радека отменено, и дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Карл Радек по данному делу реабилитирован посмертно. Реабилитирован он посмертно и по второму делу от 30 января 1937 года. До ареста 16 октября 1936 мой отец был заведующим Бюро международной информации ЦК ВКПБ. Говорить об отце трудно, хотя я была ему, безусловно, близким по духу человеком. Никаких воспоминаний о нем я не писала. То, что я сейчас навспоминаю, пожалуй, мои первые официальные мемуары. Он не был резонером, не морализаторствовал, не говорил очень важные для жизни вещи об уважении к человеческому труду. Если ты осмелишься невежливо разговаривать с домработницей, можешь считать, что я тебе не отец, а ты мне не дочь. Говорил о том, что не надо входить в чужой монастырь со своим уставом, напоминал, что человек должен быть интернационалистом. Все это мне пригодилось потом. На этих заповедях я выросла. В эвакуации в Средней Азии, проживая в глухом ауле, в простой семье, я ни разу не позволила себе сделать хозяевам даже малейшего замечания. Хотя поводы, конечно, были. Я была благодарна казахам, которые делили со мной последний кусок хлеба. Отец считал, что ни национальность, ни вероисповедание не должны разделять людей. «Ты веришь в Бога?» «Да повесь хоть свой собственный портрет и молись на него», — считал он. А ведь тогда многие думали иначе. Если человек верующий, то он уже почти враг народа. Лично я не верю ни в какого Бога, ни в земного, ни во Всевышнего, но считаю, что отец был прав. Главное отличие людей — хороший ты человек или дрянь. Вот и все. Отец был веселым, жизнерадостным. Работая в «Известиях», печатаясь чуть ли не в каждом номере, он зарабатывал немало. Но в доме никогда не водилось лишних денег, потому что всегда находились товарищи, которым надо было помочь, особенно по линии Коминтерна. Вообще он никому не отказывал, если был нужен. В школе, где я училась, несмотря на занятость, выступал с докладами о международном положении. С каким приподнятым настроением он шел на эти встречи. Отец выходил во двор, его окружали ребятишки. Мы жили в доме на набережной. Стоило только отцу выйти во двор, как он забывал про свои доклады и забавлялся с детьми. Очень любил животных. У нас в доме всегда водилась какая-то живность. Когда отца забрали, наша собачка, чертик, долго не ела, и мы думали, что она сдохнет. Вот это протест так протест. Я бы сказала, что чрезмерная любовь отца портила меня. Но именно память об этой любви поддерживала меня всю жизнь. Это был человек, которому ничего не надо было для себя, кроме, пожалуй, одного — книг. Он очень много читал, библиотека его была огромна, 1012 томов. Он читал на многих языках мира, родным языком его был польский. Доклады свои и статьи он не писал, а диктовал стенографистке, ее звали Тося. Мне кажется, что так, как работал отец, мало кто из журналистов сегодня умеет работать. Много общался с людьми. Часто работал ночами, из-за этого я виделась с ним мало. Я уходила в школу, а он спал. Жили мы скромно, хотя вроде бы все было. Одевали нас всех одинаково. Пионерская форма состояла из сатиновой юбочки и ситцевой белой кофты. В школе я была хулиганка. В связи с этим помню один разговор с отцом. Прихожу как-то раз из школы, а он меня встречает из порога. «Сонька, ты должна быть честной». «А что я тебе соврала?» «К тебе, оказывается, из пионеров выгнали. Почему ты мне ничего не сказала?» «Папа, я тебе решила сказать все сразу. Меня и из школы выгнали». «За что?» «За драку». «Ну вот иди и сама устраивайся куда хочешь. Я хлопотать за тебя не стану». И я пошла. Пришла в одну школу. Директор спрашивает, почему я именно в эту школу хочу устроиться. «А здесь моя подруга учится». «Кто же она?» «Наташа Сиротенко». «О, с нас достаточно Наташи Сиротенко, ее подруг нам не надо». И выпроводил меня. Побрела я в другую школу, у Никитских ворот. Директор, помню его имя, Иван Кузьмич Новиков, он преподавал необязательный предмет газета, спрашивает, «Читаешь ты статьи Карла Радека?» «Нет, не читаю», — отрезала я. Отец мне никогда ничего не запрещал, и я читала все, что вздумается. Воспитывали меня по так называемому саксонскому методу. В 13 лет вручили ключи от квартиры и сказали, что я могу уходить, приходить, когда вздумается, и никто не имеет права спрашивать, куда я иду. И в мою комнату никто не имел права заходить без стука. Считаю, что система правильная. Своим долгом отец считал таскать меня на всевозможные заседания. Так и заседала я с 3-летнего возраста, то в Коминтерне, то на съездах разных. Побывала и на первом съезде писателей СССР. Помню, вышел Алексей Максимович, писатель Максим Горький, открыл съезд и говорил, между прочим, на мой взгляд, плохо. Я запомнила, что он почему-то расплакался. По заданию Ленина отец бывал в Германии. Там его засекли и посадили в тюрьму Моабит. Смешно, но он потом вспоминал об этом периоде по-доброму. Говорил, что мог изучать в тюрьме русский язык. Ведь по-русски он говорил очень смешно, с акцентом, коверкая фразы. Например, «За ничто на свете я этого не сделаю». Я говорю: «Папа, по-русски говорят, ни за что на свете». Так я же так и говорю: «За ничто на свете». Его часто приглашали на приемы, и надо было ходить в смокинге, а смокинга у отца не было. Даже черного костюма не имелось. Ему прощали, как чудаку, неполноту гардероба. В жизни, в быту у него были три слабости — книга, трубки и хороший табак. Из множества его трубок сохранилась только одна. Передала мне ее Мария Малиновская. Трубка побывала с новыми хозяевами в лагерях, но друзья отца, которые выклянчили эту трубку, у него незадолго до ареста на память, сумели ее сохранить. На валюту, которую выдавали ему при поездках за границу, он позволял себе покупать только трубки. Больше ничего. Остальное привозил и сдавал государству. Помню, как-то собирался в Женеву, и я попросила привезти мне рихтеровскую готовальню. Отец отрезал: «Обойдешься, буду я валюту тратить на твою готовальню. Сходи в комиссионку и купи». Время, проведенное за любой игрой, считал потраченным даром. Мы с мамой играли в карты, отец все возмущался, но не знал даже названия карт. Мама имела разряд по шахматам, ей надо было поддерживать форму и играть. Так отец в такие минуты иронизировал: «Сонька, мать-то опять в шахматы играет». А почему в стихотворении Александра Межирова, опубликованном в «Новом мире», говорится, что Соня Радок бьет соседку? И кто такая Таша Смелга? Я давно знакома с Александром Петровичем. Как-то вышло, что многие мои подруги, с которыми я была в местах не столь отдаленных, с ним дружны. Вот он решил посвятить всем нам, в особенности Галине Шапшниковой, кстати, невестке маршала Шапшникова, стихотворение. Таша Смелга — дочь одного из соратников Ленина Смелги. Что касается эпизода, описанного в стихотворении, то история такова. Когда я вернулась окончательно в Москву в 1961 году, жить мне было негде. Ждала, пока дадут вот эту квартиру, жила в комнатке. Соседка попалась, сволочь, пьяница, однажды говорит мне: «Ты одна, вражина, и я одна. Буду хулиганить, как мне вздумается, и ничего не докажешь». А я в ответ ее же оружием: «Меня голыми руками не возьмешь». Однажды, когда после очередного перепоя она стала выяснять со мной отношения, я надавала ей по морде. Она одна, и я одна. Вот так. В стихотворении есть и другие, более возвышенные строки. «Слава комиссарам красным, чей тернистый путь был прям, слава дочкам их прекрасным, их бессмертным матерям». Конечно, жизнь нас потрепала. Но, знаете, это, наверное, звучит кощунственно. Я считаю, наверное, правильно потрепала. Не понимаю. Скольких людей сломал этот тиран? И каких людей? Если уж жертвами оказались Тухачевский, Бухарин, Рыков, Радок, если они дали себя растоптать, то что взять с нас, бедных и сирых? Так вот, мы сами позволили Сталину распоряжаться нашими судьбами. Сами отдали себя на его произвол. Вот почему я и считаю, что пенять-то нечего. Жаль только, что слишком поздно это поняли. Жизнь прошла. 1988 год.